Два хозяйства. Земли, удаленные от командорства, отдавались в наем виланам, социальный статус которых, упомянем мимоходом, уже позволял им накапливать имущество, достаточное даже для женитьбы на горожанке. Напротив, земли, прилегавшие к обители тамплиеров, эксплуатировались непосредственно под контролем братьев-служителей. Более того, именно в житницы командорства стекались собранные десятины и натуральные оброки. Здесь сосредоточивались работники разных специальностей, поголовье скота и земледельческий инвентарь. Исследование двух описей, одна из которых, относящаяся к командорству Божи, была опубликована Лизерандом, а другая по командорству Пайена, аббатом Петрелем, позволяет составить довольно полное представление о внутренней организации сельскохозяйственных командорств, их движимом имуществе и благосостоянии. Когда в пятницу 13 октября 1307 года, в день ареста тамплиеров, Бальи Кена Жан де Верто описывал имущество командорства Бужи, ситуация оказалась следующей. В домене, управлявшемся непосредственно из обители храмовников, насчитывалось 14 молочных коров, как дойных, так и стельных, 3 тёлки, 1 бычок, 8 телят, 2 взрослых быка и 3 головы рогатого скота. 98 свиней, 1 свиноматка с 8 поросятами, 1 поросенок старше года, 8 упряжных кобыл, 8 жеребят, конь командора и 5 пахотных и ломовых лошадей. Вокруг обители располагались 18 акров, засеянных рожью и пшеницей, 24 акра ячменем и кормовой мешанкой, 15 овсом, 14 горохом и 6 викой. В 8 закромах обнаружились 4 воза сена. В тот момент ожидались поступления различных рент, выплачиваемых пшеницей, ячменем и овсом. Урожай конопли оценили в 100 су. В кладовой хранились запасы свиного сала, говядины, пива и перебродившего напитка для лакеев и слуг, полбочки вина и несколько хлебов. Сельскохозяйственный инвентарь был представлен 3 окованными железом телегами и 3 плугами. Домашняя птица оказалась столь многочисленной и, по-видимому, представляла так мало ценности, что никто не взял на себя труд ее пересчитать, даже гусей. Кухня, о размерах которой можно догадываться, была полна домашней утвари: сковородки, рашпиры, металлические и глиняные горшки, котлы, сосуды всех размеров, крюки для подвешивания котлов над огнем, таганы. В погребе нашлась дюжина оловянных кружек и фляг, 6 пустых бочек, разные тазы и оборудование для приготовления пива. В спальне и других комнатах имелось 20 кроватей с перинами и простынями, некоторые были снабжены и одеялами. В сундуках хранились 14 скатертей и 30 аршин неразрезанного полотна. Часовня не отличалась особой роскошью, ибо агенты Бальи вынуждены были констатировать без дополнительных уточнений, что обнаружили там книги и алтарные украшения, помимо церковных облачений. С особой тщательностью они описали комнату командора. Похоже, их любопытство было вызвано служебным рвением, они ожидали больших денег или ценностей. А нашли 3 массивных серебряных кубка, 1 сильно потертый кубок из оникса, отделанный серебром, деревянные кубки, кровать с 2 покровами и одеялом, кусок довольно красивой шелковой ткани, покров цвета индиго, предназначенный для одного из братьев и недавно купленный. Гардероб командора состоял из 3 кафтанов, подбитых мехом, 4 камзолов, 3 плащей и 1 мантии дождевика. В ларе хранились различные одежды, в том числе одна женская туника. Она послужила залогом за суды, предоставленные командорством, и командор назвал имена людей, получивших эти суды. Наличных денег не оказалось, ибо они были вложены в различные платежи. Опись не сообщает, сколько братьев обитало в Бажи. Зато она указывает, что в командорстве числился один капеллан и один писарь, и перечисляет весь обслуживающий персонал. В списке значатся один пастух и один скотник, один смотритель за жеребятами, шесть пахарей, названных хранителями плуга, один привратник, один хлебопек, один пивовар, два комнатных лакея, один лесничий, три молочника, занятых производством масла и сыра, один младший свинопас, один лакей, приставленный к командору, один пастух гусей и трое престарелых лакеев, зачисленных на довольствие. Всего 25 человек, которых королевскому синдику надо было кормить в ожидании решения судьбы ордена и передачи его имущества. Поэтому становится понятна тщательность перечислений и тот факт, что имя, прозвище и функции каждого слуги аккуратно записывались. Что до нас, то мы просто запомним состав штата Бажи. Он подбирался, исходя из образа жизни и скотоводческих нужд, и в любом случае свидетельствует, что тамплиеры не только отдавали свои земли в наем, но и обрабатывали их самостоятельно, когда находили это нужным. Относительно командорства Пайена документы дают еще более полную картину. Как известно, оно было основано знаменитым Гуго де Пайеном, первым великим магистром ордена тамплиеров, и располагалось в 12 километрах от Труа. Аббат Петрель опубликовал хозяйственные счета двух королевских синдиков Жана де Уле и Тома де Савьера, причем второй документ сопровождается подробной описью.